Глава 9. Так отвечал Иов. «Воистину, я знаю, это так. Но как человеку пред Богом оправдаться? Если кто с ним вздумает судиться, ни на один из тысячи вопросов не ответит. Будь то мудрый, будь могучий, кто уцелеет, если воспротивится Богу? Никому не узнать, как он двигает горы, как ворочает их в гневе. Он колеблет и смещает землю, потрясает ее основание. Он прикажет, и солнце не встанет. Он на звезды налагает печать. Он один расстилает небеса и попирает хребты морей. Он сотворил Медведицу, Орион, Плеяды и Южные палаты. Дела его велики, непостижимы, не счесть его чудес. Он пройдет рядом, а я не увижу. Поступи его, я не услышу. Он отнимет, никто не вернет, никто ему не скажет, стой, что делаешь. Бог во гневе не остановится, и служители Рахова перед ним склонятся». Как же я тогда ему отвечу, какие слова для него подберу? Пусть я прав, но мне не ответить, могу лишь молить о справедливости. Даже если он на зов мой ответит, не верю, что станет меня слушать. Налетел на меня словно вихрь, без вины множит мои раны, не дает перевести дух, горечью переполняет меня». Как мне мериться силой с ним, могучим? Судиться ли? Но как его на суд вызвать? Пусть я прав, обвинит меня собственный язык. Пусть непорочен, он извратит мое дело. Непорочен я. Но что мне до того, если жизнь опротивила? Все едино. Вот что скажу. И непорочных он губит, и злодеев. Внезапная беда сеет смерть, а он смеется над отчаянием невинных. Отдана земля во власть нечестивцев, а он закрывает глаза судьям. И если не он, то кто же? Мчатся дни мои быстрее гонца, бегут, но добра не видно. Они скользят, как папирусные лодки, и падают, как коршун на добычу. Хотел бы я забыть о печали, чтоб лицо озарилось улыбкой. Но страшусь я новых несчастий, знаю, ты меня не оставишь в покое. Все равно я окажусь виновным, так к чему же зря стараться? Если водой снеговой омоюсь, если щелоком очищу ладони, ты погрузишь меня в сточную яму, и даже одежда мной побрезгует. Он не человек, чтобы мне с ним тягаться, чтобы вместе нам идти на суд. Нет между нами посредника, чьи руки легли бы на обоих, кто отвел бы от меня его жезл, чтоб он больше не внушал мне ужас, чтобы я говорил без страха. Но я сам за себя, и все иначе.